такой густой, что катафалк погружался в его хляби, как судно, идущее ко дну. Это был переход в мир иной. Не грустно, не весело. Наступало великое умиротворение по ту сторону запретной черты. 20:11. Что? И опять Равинель очутился в плохо освещенной, бедно обставленной комнате, рядом с женщиной в черном пальто. Вот она вытаскивает из кармана пузырек. Люсьен, Мирей. Он глубоко вздохнул и вернулся к жизни. Ну, Фернан, встряхнись. Открой графин. Она разговаривала с ним, как с мальчишкой. За что он и любил ее? Врача Люсьен Могар. Еще одна шальная, неуместная мысль. Врач Люсьен Могар, его любовница. Иногда это казалось ему просто невероятным, даже чудовищным. Люсьен вылила содержимое пузырька в графин с водой, взболтала смесь. Понюхай-ка. Никакого запаха. Равинель склонился над графином. Верно, никакого запаха. Он спросил. А ты уверена, что доза не слишком большая? Люсьен пожал плечами. Если бы она выпила весь графин, тогда не ручаюсь, и то еще неизвестно. Но она же выпьет стакан или два, успокойся. Я знаю, как это подействует. Она тут же уснет, можешь мне поверить. И при вскрытии не обнаружат никаких следов. Это же не яд, бедный мой Фернан, а снотворное. Она сразу усваивается. Ну, садись за стол. Может, рановато. Они одновременно глянули на будильник. 5:10. Сейчас парижский поезд проходит сортировочную в Блоттеро. Через 5 минут он остановится у вокзала Нант, пассажирская. Мирей ходит быстро. На дорогу у нее уйдет не больше 20 минут, даже меньше, если она доедет до площади Коммерс на трамвае. Равинель сел, развернул ветчину. При виде розоватого мяса его чуть не стошнило. Люсьен налила ему вина, в последний раз оглядела комнату и, кажется, осталась довольной. «Ну, я пошла. Пора. Не нервничай, веди себя, как ни в чем не бывало, и вот увидишь, все будет в порядке». И прежде чем уйти, она обняла Равинеля, чмокнула его в лоб, еще раз взглянула на него. Он решительно отрезал кусок ветчины и стал жевать. Он не слышал, как вышла Люсьен. Но по особому оттенку тишины понял, что остался один, его вновь охватило беспокойство. Он старался воспроизвести свои обычные жесты. Крошил хлеб, выбивал кончиком ножа на клеенке марш, рассеянно просматривал машинописные счета. Спиннинг Люксор, модель. 10:30 франков. Сапоги, модель Салонь, 20 пар, 31 500 франков. Трости Флексор с массивным набалдашником, 22 300 франков. Но это занятие ему плохо удавалось. Он не мог проглотить ни куска. А откуда-то? Издалека, то ли со стороны Шантене, то ли с Вандейского моста, донесся гудок паровоза. Из-за этого проклятого тумана ничего не разберешь. Бежать. Люсьен, небось, притаилась где-то на набережной. Поздно, Мирея уже не спасти. И все это из каких-то 2 миллионов, и ради честолюбия Люсьен, пожелавшей за его счет обосноваться в Анчибе, она все продумала досконально. У нее мозг дельца, сверхусовершенствованная вычислительная машина, самые сложные расчеты мигом укладываются у нее в голове, ни единой осечки. Стоило ей полуприкрыть глаза и пробормотать «Внимание, только не путать», и система приходила в действие. Щелк, щелк. Ответ поступал исчерпывающий, точный. А вот он... Он вечно путался в счетах. Часами копался, перебирал бумаги, забывал, кто заказывал патроны, а кто бамбуковое удилище. Ему опротивила его работа. Зато в Антибе... Равинель уставился на сверкающий графин. Ломтик хлеба, переломленный стеклом, напоминал губку. Антип. Роскошный магазин. В витрине духовые ружья для подводной охоты, очки, маски, облегченные водолазные костюмы, клиентура, падки до подводной охоты богачи, море, солнце, мысли все время только приятные, от которых не покраснеешь. Нет тебе туманов Луары, Вилена, нет тебе игры в туман. Он станет совсем другим человеком, так обещала Люсьен. Будущее ясно, как на ладони. Равинель уже видел себя в тонких фланелевых брюках, в рубашке от Лакоста. Он загорел, все на него заглядываются. Поезд просвистел чуть ли не под самым окном. Равинель потер глаза, встал, приподнял край шторы. Наверняка это поезд в Париж. Кемпер направляется в Редон после пятиминутной стоянки в Ангиане. И Мирей приехала в одном из этих освещенных вагонов, за которыми бежала по шоссе вереница светлых квадратов. Вот купе в кружевах и зеркалах, там пусто, а в остальных полно хохочущих и жующих моряков. Где же Мирей? В последнем купе, закрыв лицо сложенной газетой, спал какой-то мужчина. Хвостовой багажный вагон растворился вдали. Тут Равинель заметил, что музыка на борту Смоляна стихла. Иллюминаторов уже не было видно. Мирей должно быть где-то неподалеку. Быстро выстукивает по безлюдной улице каблучками-шпильками. Может, у нее в сумочке револьвер? Тот самый, что он оставлял ей, уезжая по служебным делам. Но она не умеет им пользоваться. Равинель схватил графин за горлышко, поднял ближе к свету. Вода прозрачная. Наркотик не дал осадка. Он смочил палец, лизнул. У воды какой-то легкий привкус, почти незаметный. Если не знать, то и не почувствуешь. Без 20:11. Равинель через силу проглотил несколько кусочков ветчины. Он уже не смел шелохнуться. Пусть Мирей так и увидит его. Одного, мрачного, усталого, за жалким ужином на уголке стола.